Нислов Понятовский объявлял амнистию за амнистией. Никто почти не обращал на них внимания, и конфедераты продолжали свое дело. Версальский кабинет подавал им надежду на вооруженное вмешательство Франции в войну России с Турцией. Говорили, что в Тулоне снаряжается сильная французская эскадра, которая должна идти на помощь бедным остаткам турецкого флота, сожженного Алексеем Орловым при Чесме. Известие о всех этих обстоятельствах, преувеличенные до крайней степени или совсем даже искаженные, разносились по Европе и возбуждали надежды поляков. Известия эти появлялись и в газетах. Конечно, тогдашняя журналистика не имела еще такого влияния на дела политические, какое получила она в нашем столетии. Но рассеянные по западным государствам члены Барской конфедерации и тогда умели пользоваться ее силой. И тогда, как в недавнее время, подкупали журналистов и печатали разного рода клеветы на ненавистную им Россию. Польские эмигранты осенью 1773 года признали благовременным поставить новое затруднение Екатерине в лице подготовленной князем Карлом Радзивиллом претендентки на русский престол. Нельзя думать, чтобы они серьезно надеялись возвести на престол Русской империи подставную самозванку. Им нужно было лишь создать как можно больше затруднений императрице Екатерине. Им нужно было лишь произвести новое замешательство в России. Впрочем, носил же ведь некогда Мономахову шапку, названный сын Ивана Грозного, выставленный польскими панами. Отчего же и не повториться этому? Ведь до 1762 года в России, при неопределенности прав престола наследия, так часто происходили перемены в правительстве, что произведение нового переворота никому не казалось делом невозможным. Сама Екатерина нередко тревожилась этим. И как ей было не тревожиться после заговора Гурьевых, после покушения Мировича, при интригах Никиты Панина, после того, как до нее доходили сведения, будто чумной бунт в Москве 1771 года произведен был Петром Ивановичем Паниным, будто Иван Иванович Шувалов интригует против нее в западных государствах. В деле о моровом поветре и бунте, находящемся в Государственном архиве, есть на это указание. Глава 12. Мозбахский незнакомец чаще и чаще являлся в Оберштейне. Князь Лимбург сильно ревновал его и думал, что между прекрасной Алиной и этим незнакомцем существуют одни лишь эротические отношения. Из писем князя к его возлюбленной видно, что молва о любовных ее отношениях к таинственному незнакомцу сильно распространилась, и что даже в газетах появился по этому поводу какой-то пасквиль. Князь знал, что соперник его, поляк, принадлежащий к палатинату, то есть к партии князя Карла Радзивилла, палатина Виленского. Но поездки Даманского в Оберштейн имели характер не столько любовный, сколько политический. Вследствие этих посещений в декабре 1773 года разнесся в Оберштейне слух, что в этом замке под именем принцессы Владимирской живет прямая наследница русского престола, законная дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны, великая княжна Елизавета. Слух об этом распространился и по другим местам. Князь Лимбургский был очень рад такой новости, надеясь, что она склонит его родственников к согласию на брак, которому они сильно противились. Но претендентка на русскую корону, кажется, уже не теми глазами смотрела теперь на влюбленного князя. Она была к нему холоднее прежнего. Лимбург ревновал, писал к ней страстные письма и в то же время формально поручал ей вести дело с русским министерством относительно прав его на Галштинию. Принцесса приняла на себя это дело. Между тем газеты известили о действиях Пугачева, об осаде им Оренбурга и о распространении мятежа по Уралу. Родственница Радзивилла, княгиня Сангушка, получала сведения о ходе дел в России, об успехах Пугачева. Сведения эти доставлялись в Оберштейн к самозванке.